из которых изобретатели делают тайну и мелочный торг этими вещами. И чтобы никто не мог сделать мне подобного упрека, я открываю здесь все ящики моей аптеки, приглашая каждого заглянуть в них и перепробовать все. Примечание. Только рецепт одного масла для наружного, ни в коем случае не внутреннего употребления, я удержал за собой во избежание злоупотреблений. Каждая аптека стоит очень дорого, и не только моя. Я охотно сознаюсь в этом, и, возможно, упрек в дешевизне считал бы комплиментом моей аптеки. Почти все мои настои, настойки, масла и порошки получаются из целебных трав, бывших прежде в почете, а теперь заброшенных. Растут они повсюду, в открытом поле, в саду, вокруг дома, в пустынных, никем не посещаемых местах, и по большей части достаются даром. Книга моя написана преимущественно для бедных больных. Для них же, надеясь на небесную награду, я выполняю дело лечения, полное жертв, или, если угодно, берусь не за свое ремесло. Нарочно для них я отыскивал все эти травки, всех этих таких же бедных старых знакомых, оставляя многое другое в стороне. В течение долгих лет я исследовал, сушил, резал, варил и пробовал. Нет ни одной травки, ни одного порошка, которых бы я не отведал и в безопасности которых не убедился бы сам. Я желаю только одного, чтобы старые знакомцы снова вошли в честь хотя бы у известного класса людей. После долгих размышлений я решился прибавить к водолечебным средствам, которые сами по себе вполне достаточны и удовлетворительны, эту аптеку, то есть перечислить те вспомогательные средства, которые при внутреннем употреблении способствуют лучшему действию воды. Может показаться, что этим как бы подрывается доверие к целебной силе воды. Но бывают больные, которые из-за непреодолимого страха к воде с трудом решаются на водолечение, которое очень часто по необходимости бывает продолжительным. Этим-то больным я и хотел облегчить водолечение, упростив и сократив его, что достижимо при совместном внешнем лечении, водой и внутренним целебными средствами. Все эти средства преследуют ту же цель, что и водолечение, а именно растворение и удаление из организма испорченных соков и после того общее укрепление организма. Я полагаю себя вправе утверждать, что оба метода, внутренний и наружный, совершенно согласуются между собой относительно производимого ими действия. Предостерегаю от ошибки. Кто видит спасение в усердном применении водолечения, тот ошибается. Точно так же ошибается и тот, кто видит спасение в обильном употреблении внутренних средств. Напротив, всегда следует держаться золотой середины. Самое умеренное применение целебных средств, наружное или внутреннее, есть в то же время самое лучшее лечение. Примечание. Многие больные думают, что обильный прием лекарств приносит здоровье. Припоминаю одного прекрасного врача, очень мало прописывавшего лекарства и часто жаловавшегося на глупость тех, которые, вопреки совету врача, выпрашивают медикаменты. «Когда такие несносные глупцы не давали мне покоя, — говорил он мне, — я прописывал им хлебные пилюли с безвредной примесью, пахнувшие аптекой. Они принимали эти пилюли и всегда говорили мне, когда я к ним приходил, что это самые лучшие пилюли и что они им отлично помогли. Растения, действия которых несколько сомнительно, как, например, солодковый корень, или же такие, которые хотя бы в самой ничтожной степени неблагоприятно действуют, например, на желудок, как хмель, александрийский лист и тому подобное, ядовитые растения, все это исключено из моей аптеки. Примечание. Скажу несколько слов о кондитерских лекарствах. Я сержусь, когда слышу о подобном ребячестве взрослых. Когда же слышу подобное о детях, мне становится жаль их бедняжек. Сожалею я также и о близорукости, и недостаточной осторожности их родителей.